«Это так эгоистично с ее стороны», — тихо проговорила Сара, «и так несправедливо по отношению к нему. И на самом деле очень грустно». Она говорила совершенно искренне, чувствуя в последнее время, что ужасные узы связывают ее с этой женщиной, но клеймо развода для Сары было куда тяжелее, чем для Уоллес. Она неплохой человек, но хитра. Я всегда считал, что она знала, что делала. Мой кузен, герцог, сказал он, словно поясняя, подарил ей драгоценностей более чем на $1 миллион еще до того, как они поженились. Он подарил ей изумруд, великий могол в качестве обручального кольца. Сам Джекоб Картье разыскивал для него этот камень в Багдаде. И он его нашел. И его вставили для него в оправу, вернее, для Уоллес. Это самый прекрасный камень, какой я когда-либо видел. Изумруды мне всегда нравились больше остальных камней. Было чудесно слушать его рассказы о драгоценностях, которые они рассматривали. Он поведал им удивительные истории о драгоценностях, сделанных для Александра Великого, об ожерелье, подаренном Жозефине Наполеоном, и о тиаре, заказанной для королевы Виктории. Там была даже замечательная тиара, украшенная бриллиантами и бирюзой, которую королева Виктория носила совсем юной девушкой, и которую он заставил Сару примерить, и на ее темных волосах она выглядела прелестно. «У вас должна быть такая», — тихо произнес он. «Я буду носить ее на своей ферме», — улыбнулась она в ответ, а он поморщился. «Вы непочтительны. Здесь, в тиаре королевы Виктории, которую она носила юной девушкой, о чем вы говорите? О каком фермерском доме? Ужасная девочка!» Но было ясно, что он думает совсем иначе. Они пробыли в Тауэре до вечера, и это был настоящий урок истории. Они узнали о причудах, привычках, недостатках монархов Англии. Обо всем этом они не узнали бы без него, и старшие Томпсоны рассыпались в благодарностях, когда вернулись к его автомобилю. Изумительно, не так ли? Я всегда любил бывать здесь. Первый раз меня привел в сокровищницу мой отец. Он любил покупать красивые драгоценности для моей матери. Боюсь, она больше не носит их, хотя по-прежнему изумительно выглядит в них, но заявляет, что чувствует себя при этом глупо. Она стала очень болезненной и редко выезжает. «Она не может быть слишком старой», — возразила мать Сары. Ей самой было только 47. Она родила Джейн, когда ей было 23, а вышла замуж за Эдварда в 21 год и через год потеряла первого ребенка. «Ей 83», — с гордостью сказал Вильям. «Она просто величественна и не выглядит старше 60. Но в прошлом году у нее был перелом бедра. Это немного напугало ее, так что теперь она не выезжает одна. Когда мне удается, я стараюсь взять ее с собой, но это не всегда получается. Вы самый младший сын в большой семье». Виктория была заинтригована его словами, но он покачал головой и сказал, что он единственный ребенок. «Мои родители были в браке 30 лет, когда я родился, и они уже давно потеряли всякую надежду иметь детей. Моя мать всегда говорит, что это было чудо, просто благословение Господне. Вы простите меня за то, что я столь высокопарен». Он озорно усмехнулся им, а отец говорил, что здесь не обошлось без дьявола. Он умер несколько лет назад и был замечательным человеком. «Он вам понравился бы», — заверил он их, заводя машину. Моей матери было 48 лет, когда я родился. И это на самом деле поразительно. Моему отцу было 60. И умер он в 85 лет, что совсем неплохо. Должен признаться, мне его не достает. Во всяком случае, старая леди – оригинальная личность. Возможно, вам представится случай познакомиться с ней до отъезда из Лондона. Он с надеждой взглянул на Сару, но она задумчиво смотрела в окно. Она думала о том, как спокойно чувствовала она себя с ним и как все было просто. Но, по правде говоря, все совсем не было так просто. Они никогда не смогут быть больше, чем случайными приятелями, и она должна постоянно помнить об этом, особенно когда он так смотрит на нее или заставляет ее смеяться или берет ее за руку. Невозможно изменить судьбу. Она получает развод, а он 14-й по линии наследования британского трона. Когда они приехали в отель, он взглянул на нее, помогая выйти из автомобиля, и заметил, что она чем-то встревожена. Что-то случилось? Он подумал, не сказал ли он чего, что могло бы ее оскорбить, но она, кажется, так хорошо провела время и с явным удовольствием примеряла драгоценности в Тауэре. Однако Сара была рассержена на себя. Ей казалось, словно она обманывает его, и она чувствовала потребность все ему объяснить. Он имеет право знать о ней все, прежде чем одаривать ее своей добротой. Нет, у меня просто болит голова. Я, наверное, напрасно заставлял вас примерять тяжелые короны. Прошу прощения, Сара, мне очень жаль. Он так раскаивался, и это только ухудшило ее состояние. Не корите себя. Я просто устала. Ты плохо поела во время ленча. К ней подошел отец. Он заметил беспокойство на лице молодого человека, и ему было жаль его. Я хотел пригласить вас всех пообедать. Может быть, в другой раз, поспешно сказала Сара, и ее мать вопросительно посмотрела на нее. Тебе, наверное, лучше прилечь, сказала Виктория, а Вильям наблюдал за Сарой. Он понимал, что дело не в головной боли. Был обеспокоен, не замешан ли тут мужчина. Возможно, она обручена с кем-то, и ей неловко сообщить ему об этом. Или ее жених умер. Она вскользь упомянула о своих переживаниях. Вильяма заинтриговала ее тайна. Но он не хотел допытываться у нее. Тогда, может быть, ленч завтра. Он взглянул Саре прямо в глаза. Она начала говорить и вдруг замолчала. Я чудесно провела сегодня день. Ей хотелось сказать ему об этом. Родители поблагодарили Вильяма и исчезли, поднявшись к себе в номер. Двое молодых людей имели право побыть наедине. Томпсоны огорчились. Они чувствовали, что у Сары возник внутренний конфликт. «Как ты думаешь, что она собирается сказать ему?» — озабоченно спросила Виктория своего мужа, когда они поднимались по лестнице. «Не знаю. Но он выдержит это. Вильям хороший человек. Я бы хотел, чтобы у нее был такой спутник жизни. Я тоже». Но оба знали, что на это мало было надежды. Он никогда не позволит себе жениться на разведенной женщине. Они прекрасно понимали это. Внизу в холле Вильям, не отрываясь, смотрел на Сару, а она уклончиво отвечала на его вопросы. «Мы могли бы погулять где-нибудь. Как вы на это смотрите?» «Конечно, ей очень хотелось. Но какой смысл встречаться с ним снова? Что, если она влюбится в него или он в нее? Что тогда их ждет? С другой стороны, глупо думать о том, что влюбишься в человека, с которым только что познакомилась, и расстанешься навсегда, покинув Англию. Мне кажется, я глупо себя вела. Она улыбнулась. Я так долго не была в обществе и, кажется, забыла, как надо себя вести. Мне действительно жаль, Вильям. Все в порядке. Не хотите присесть? Она кивнула, и они нашли спокойное место в углу холла. Вы провели последний год в монастыре? Спросил он, поддразнивая ее. Что-то вроде этого. На самом деле, я все время грозила сделать это. Это было похоже на монастырь, только я сама создала его. Я жила в доме моего отца на побережье на Лонг-Айленде. И вы провели там целый год, не видясь ни с кем? Она молча кивнула, не сводя с него глаз, сомневаясь, расскажет ли она ему все. Ужасно долгий срок. Это помогло? Не уверена. Вздохнула она, решив быть с ним честной. Иногда кажется, что помогло, хотя очень трудно возвращаться к обычной жизни. Вот почему мы приехали сюда. Европа — самое удачное место для начала новой жизни. Он нежно улыбнулся и решил не задавать ей никаких вопросов. Вильям боялся напугать ее или причинить боль. Он влюбился в Сару, не хотел потерять ее. Я рад, что вы приехали сюда. Я тоже, — тихо сказала она, и это было правдой. Вы сегодня пообедаете со мной? Я не уверена. Думаю, мы пойдем в театр. Она знала, что он не захочет смотреть эту пьесу «Кукуруза зелена» Вильямса. Мне надо спросить родителей. Если нет, тогда, может быть, завтра. Вильям, она чуть-чуть не сказала что-то важное, но вдруг остановилась и посмотрела ему прямо в глаза. Почему вы хотите видеть меня? Если вопрос и показался Вильяму неуместным, он не подал виду. «Вы необыкновенная девушка. Я еще не встречал таких, как вы. Я через несколько недель уеду. Какой смысл в нашей встрече для нас обоих? На самом деле, ей хотелось сказать ему, что у них не может быть общего будущего. И, понимая это, Сара полагала бессмысленным продолжать их дружбу. Дело в том, что вы мне нравитесь. Очень нравитесь. Зачем нам думать о вашем отъезде, если вы сейчас здесь? Такова была его философия — жить сегодняшним днем и не тревожиться о будущем. А потом... Ей хотелось иметь гарантии, что никто не будет обижен. Но даже Вильям не мог обещать этого, как бы сильно она ему не нравилась. Он не знал ни ее прошлого, ни того, какое будущее их ожидает. Почему бы нам не посмотреть? Вы пообедаете со мной? Она колебалась, глядя на него, не потому, что она не хотела, а именно потому, что хотела этого слишком сильно. «Да, пообедаю», — медленно произнесла она. «Спасибо». Он безмолвно смотрел на нее целую вечность. А служитель за конторкой отметил, как они были красивы и как хорошо смотрелись вместе. «Тогда я заеду за вами в 20:00. Я встречу вас внизу». Улыбка не покидала ее лица, пока он провожал ее до лифта. «Не возражаете, если я поднимусь за вами в номер? Мне не хотелось бы ждать вас здесь, в холле». Он все время словно защищал ее, все время был осторожен и задумчив. «Хорошо». Сара снова улыбнулась ему, а Вильям поцеловал ее в щеку, когда подъехал лифт, и, простившись с ней, широким шагом направился к выходу, а она поднималась наверх, стараясь не замечать, как в предчувствии сжалось ее сердце.